Заговорщики предполагали захватить Риальто и убить Дожа, а также главных его сторонников. Поднять восстание было решено утром дня Святого Вита, 15 июня 1310 года. В этот день сплошным потоком лил дождь, и с моря ворвался жестокий ураган. Грохотал гром. Грозовые молнии заливали зловещим светом всю узенькую улицу Мерчерия. Она была и остается поныне главной деловой улицей Венеции. Крики «Либерта! Свобода!» и «Морта аль Доже Градениго!» «Смерть Дожу Градениго!» тонули в вое ветра и шуме дождя. Различные группы заговорщиков, вопреки договоренности, не сумели найти друг друга и стянуть свои силы. Войска Дожи напали на одну группу на пьяцце и разгромили ее. Дождь был предупрежден о заговоре накануне. В то время как группа заговорщиков во главе с Тьеполо, крича и размахивая оружием, двигалась по улице Мерчерия, домовладельцы из любви к уличным скандалам со всех сторон начали забрасывать ее камнями и всем, что попадет под руку. Как это произошло с Абимелехом в дни Израиля, так случилось и сейчас. Заговорщиков охватила паника, едва только пал знаменосец. Некая женщина по имени Джустина Росса, услышав под своим окном леденящие кровь крики «Морта ае тиранни!» «Смерть тиранам!», открыла окно и выглянула, что было строго запрещено венецианским законом. Мгновенно оценив ситуацию и ни секунды не подумав о законах, она схватила большой каменный горшок с красной гвоздикой и изо всех сил метнула его в голову Баямонте Тьеполо. Тяжелый снаряд в цель не попал, но раскроил череп знаменосцу, шедшему рядом с предводителем. Знаменосец упал, забрызгав кровью и мозгом Тьеполо. Это неожиданное несчастье привело в ужас всех сообщников Тьеполо. Они были зажаты между домов узенькой улицы. С крыши из окон на них беспрестанно летели всякие предметы. Ужас сменился смятением. Заговорщики повернули и побежали к деревянному мосту Риальто. И здесь Тьеполо в конце концов вынужден был сложить оружие. Его самого и нескольких ближайших его помощников приговорили к 4-летней ссылке в Далмацию. Дома их снесли. Других, менее влиятельных заговорщиков, казнили, а их имущество было конфисковано. Однажды Донну Росса позвали к дожу, который хотел отблагодарить ее от имени республики. В ответ на вопрос, что она просит в награду за свое смелое деяние, Донна Росса скромно ответила, что отказывается от вознаграждения, но все же выразила желание, чтобы ей было разрешено вывешивать в окне флаг святого Марка каждый раз в день святого Вито. Она попросила, кроме того, чтобы с нее брали налога не больше 15 золотых дукатов в год. Слух об этом обошел все каналы и площади, и ее дом, каза Джустины, дом женщины, которая отказалась от дожеской награды за свой смелый поступок, потом показывали каждому. Дом Джустины, так же, как и она сама, не забытый в старой Венеции и поныне. Рассказывали в Венеции другую, более поэтичную историю, трогавшую сердца всех, кто ее слушал. Среди набожных людей она не сходила с уст. Это история о Беатине, благословенной девочке, в кавычках. Она родилась в июне 1288 года у графини Елены, жены графа Пьера Тальяпетры, кондотьера, жившего поблизости от Кампо-Сан-Вито. Девочка росла прекрасная, как цветок, нежная, как весенний венецианский бриз. Звали ее Мария Беата. Это было чудесное, безгрешное дитя. Ежедневно девочка ходила к утренней мессе и к вечерней в церковь святого Мауризио за Большим каналом. Все лодочники на канале знали ее. Все были готовы служить ей, как преданные рабы. Когда девочка выросла и стала невестой, отец решил повенчать ее с богатым. Она отказалась, а когда отец запретил ей ходить в церковь, она не послушалась отца и по-прежнему ходила туда.